Глава 79. Свадьба и коронация. Две церемонии, одна за другой, сначала свадьба, потом коронация, были ослепительными по своему шику и торжественности. Во время свадебного обряда местный священник, эльф в бежевом одеянии, покрыл наши с Райденом головы белым полупрозрачным шарфом и прочитал молитвы Всевышнему о том, чтобы этот брачный союз был крепким, счастливым и плодовитым. Супруг озвучил мне традиционную клятву о том, что он обязуется любить меня, беречь и защищать до своего последнего вздоха. Это было очень трогательно. И в то же время дико было слышать все это из уст эльфа, а не моего дракона Райдена. Я в ответной речи произнесла, что буду любить и уважать своего супруга. Старалась говорить обтекаемо, чтобы не называть имя Эмильена. Эльфы были немного озадачены моими словами, но списали все на то, что я человечка, да еще и намерянка. Что с меня взять? В конце свадебного обряда Райден Эмильен накрыл мои губы в уверенном, ласковом и упоительно сладком поцелуе. Сердце колотилось как бешеное, все тело бросало то в жар, то в холод от волнения, но я старалась держаться с достоинством. Вдобавок на ровном месте накатились сомнения, правильно ли мы поступаем. Райден настоял на том, чтобы мне дали титул эльфийской императрицы. Он что, планирует остаться в теле эльфа навсегда? Вариант, что Нокс поменяется местами с Эмильеном и бросит меня, я даже не рассматривала. Жаль, что мы не обговорили с ним этот момент. Наверняка у Райдена есть какой-то план. Он просто не успел мне рассказать. А теперь уже поздно метаться. Коронацию начали сразу после брачного торжества. На меня и на моего супруга опустили изящные эльфийские короны из белого золота и сияющих камней. Мужа нарекли Эмильеном Первым, а меня — императрицей Алексиэль. Спорить насчет имени было неуместно, да и бесполезно. Нам также нужно было озвучить клятвы верности Эльдонской империи и добросовестному служению всему эльфийскому сумеречному народу. Мы повторяли все нужные слова за министром Леонелем, и я с трепетом думала про себя, как мы будем выполнять эти обещания в реальности? Наша авантюра зашла слишком далеко и получила чересчур серьезные последствия. В голове не укладывалось, что я, студентка гуманитарно-педагогической академии города Белотопольск, оказалась правительницей эльфийской империи наряду со своим мужем-драконом в теле эльфа, да еще и обладаю сильным магическим даром. А моя лучшая подруга — говорящая морская свинка, она же древнее паучье существо. Как бы сказала моя тетя, гасите свет, тушите угли. А больше всего мне было печально, что здесь, на этой свадьбе, нет моей дорогой мамочки. Как же я по ней соскучилась. После всех церемоний был объявлен праздничный бал. Причем открывал его танец императорской четы, то есть наш с Райденом. Было легко и приятно, когда супруг уверенно повел меня в танце. Вся моя неуверенность и опасения наступить ему на ногу быстро развеялись. Я просто отдалась на волю музыки и умелым движениям партнера. «Устала?» — заботливо спросил мой супруг. «Да, но это приятная усталость. Не стала я отнекиваться. В любом случае, этот день навсегда останется в нашей памяти». «Согласен», — лучезарно улыбнулся мне мой супруг. «Полегче, у меня уже голова кружится», — пискнула Винни из его кармана. «Дорогой, ты уверен, что мне обязательно нужно было становиться императрицей?» Мягко и обтекаемо озвучила я ему свои сомнения. Надо было соблюдать осторожность. Кто знает, насколько остро у эльфов слух. Вдруг кто-нибудь услышит наши разговоры, то, что я мужа Райденом называю. «Так нужно, потом объясню. Верь мне, Кнопка, все будет хорошо», — уверенно заявил он, и все мои сомнения развеялись. Я и правда ему верила. Целиком и полностью. После танцев муж усадил меня на трон рядом со своим, и к нам потянулась длинная вереница придворных с дарами, поздравлениями и прошениями в уже знакомых нам свитках. Леонель тщательно собирал все бумаги в отдельный резной ящик, чтобы потом тщательно их изучить, принять решение по каждому вопросу и дать ответ. Эльфы все шли и шли, и улыбка на моем лице уже напоминала резиновую. Уже сил не было растягивать губы, но надо. А потом меня словно ударили под дых. В самом конце толпы поздравляющих к нам подошли четверо самоуверенных парней. «Далтон Шенус, наследный принц Литойской империи. Торжественно махнул Леонель на Рыжего. Тот поклонился, скользнув по мне масляным взором черных очей. «Грэм Деланери, наследный принц Аруанской империи», представил министр длинноволосого брюнета. Черноволосый тоже отвесил поклон. «Руан Аштон, наследный принц Никской империи», продолжил Леонель. Шатен с ртутными глазами небрежно склонил голову. «Грегори Прайс, наследный принц Арвикской империи», махнул Леонель на зеленоглазого брюнета с короткой стрижкой и застыл, бросая на четверку аристократов неодобрительные взгляды. «Мы явились засвидетельствовать свое почтение новому правителю сумеречных эльфов», выступил вперед Рыжий. «И его красавице жене», пронзил он меня очами маслинами. «А также проводить в последний путь нашего близкого друга, принца Ториэля», сдержанно добавил Грэм. Не знаю, как Нокс Нуа раздержался и не испепелил их на месте, но по кончикам его пальцев уже заплясали электрические разряды. «Конечно, проводите!» — весело хрюкнула высунувшаяся из теплого кармана Винни. «И не только проводите, но и сами за ним отправитесь!»